Ганс Христиан Андерсен. «Дикие лебеди». В далекой стране жил король. Было у него 11 сыновей и одна дочь, Элиза. 11 братьев-принцев ходили в школу со звездами на груди и саблями у ноги. Писали они на золотых досках алмазными грифелями. Сразу было видно, что они настоящие принцы. А их сестра Элиза сидела на роскошной зеркальной скамеечке и рассматривала книжку с картинками. Но так хорошо жилось детям недолго. Отец их женился на злой королеве, и она с самого начала не взлюбила бедных детей. На завтрак вместо пирожных и печеных яблок, которые они всегда получали вдоволь, мачеха дала им чайную чашку речного песку. Пусть представят себе, что это за угощение. Через неделю она отдала Элизу в деревню крестьянам на воспитание. А прошло еще немного времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел. «Летите на все четыре стороны и заботьтесь о себе сами», — сказала злая королева. «Летите большими птицами без голоса». Но не стало так, как она хотела. Они превратились в 11 прекрасных диких лебедей. С криком вылетели из окон дворца и понеслись над парками и лесами. А бедняжка Элиза осталась жить в крестьянском доме и играла зеленым листком. Других игрушек у нее не было. Дни шли за днями, один как другой. Когда Элизе минуло 15 лет, ее отослали домой. Королева увидела, какая она стала хорошенькая, еще больше возненавидела ее. Как-то утром королева подошла к пруду, взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой: «Как подойдет Элиза, сядь ей на голову, пусть она станет такой же ленивой, как ты. А ты сядь Элизе на лоб», — сказала она другой. «Пусть она станет такой же безобразной, как ты, чтобы и отец не узнал ее. Ну а ты ляг Элизе на сердце», — сказала она третьей. «Пусть она станет злой и мучается от этого». Пришла Элиза, разделась и вошла в воду. Одна жаба села ей на темя, другая — на лоб, третья — на грудь. Но Элиза была так невинна, что колдовство оказалось против нее бессильным. Увидев это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем черной, вымазала ей лицо вонючей мазью, разлохматила волосы. Совсем теперь было не узнать хорошенькую Элизу. Увидел ее отец, испугался и сказал, что это не его дочь. Печальная, ушла она из дворца и целый день брела по болотам и полям к большому лесу. Как только она оказалась в лесу, настала ночь. Совсем сбилась с пути Элиза, прилегла на мягкий мох и склонила голову на пень, и заснула. Ей снились братья. Снилось, что они играли все вместе. Когда Элиза проснулась, солнце стояло уже высоко. Она подошла умыться к ручью и, увидев в воде свое отражение, испугалась. Лицо было черное и гадкое. Но вот она зачерпнула горстью воды, обмыла лоб и глаза и опять стала красавицей. Она напилась из пригоршни, поела диких яблок и побрела дальше. Никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой. Тут встретилась ей старушка с корзинкой ягод. Старушка дала Элизе горстку ягод, а Элиза спросила, не проезжали ли тут по лесу 11 принцев. «Нет», — отвечала старушка, — «но вот 11 лебедей в коронах я видела. Они плавали тут неподалеку». И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала речка. Деревья, росшие по ее берегам, тянули друг к другу длинные, покрытые густой листвой ветви, и там, где они не могли дотянуться друг до друга, их корни выпирали из земли и, сплетясь ветвями, свисали над водой. Элиза простилась со старушкой и пошла вдоль реки, к тому месту, где она впадала в большое море. И вот перед девушкой открылось чудесное море. На берегу лежало 11 белых лебединых перьев, и Элиза собрала их в пучок. А на закате увидела Элиза 11 диких лебедей в золотых коронах. Они летели к суше, следуя один за другим. Элиза спряталась за куст. Лебеди спустились неподалеку, сбросили перья и превратились в 11 прекрасных принцев, братьев Элизы. Громко вскрикнула Элиза. Сразу узнала их, сердцем почуяла, что это они, хотя братья сильно изменились. Она бросилась к ним в объятия, называя их по именам, И как же они обрадовались, увидев свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. И плакали, и смеялись, и Элиза, и ее братья. И скоро узнали друг от друга, как жестоко обошлась с ними мачеха. «Мы, — сказал самый старший из братьев, — летаем дикими лебедями, пока солнце стоит на небе. А когда оно заходит, опять принимаем человеческий образ. Вот почему к заходу солнца мы всегда должны быть на суше. Случись нам превратиться в людей, когда мы летим под облаками, мы упадем в пучину. Живем мы не здесь. За морем лежит такая же чудесная страна, как эта. Но путь туда далек. Приходится лететь через все море, а по пути нет ни единого острова, где можно было бы переночевать. Только на самой середине из моря торчит одинокий утес, и мы можем отдохнуть на нем, тесно прижавшись друг к другу. Такой он маленький. Там ночуем мы в нашем человеческом обличье. Не будь утеса, нам и вовсе не видать бы нашей милой родины. Два самых длинных дня в году нам нужно для этого перелета. И только раз в году дозволено нам прилететь на родину. Мы можем жить здесь 11 дней и летать над этим большим лесом, смотреть на дворец, где мы родились и где живет наш отец. Тут нам знаком каждый куст, каждое дерево. Тут, как в дни нашего детства, бегают по равнинам дикие лошади, а угольщики поют те же песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина. Сюда стремимся мы всей душой. И здесь-то мы и нашли тебя, дорогая наша сестрица. Два дня еще сможем мы пробыть здесь, а затем должны лететь за море в чудесную, но не родную нам страну. Как же нам взять тебя с собою? У нас нет ни корабля, ни лодки. Так проговорили они всю ночь и задремали лишь на несколько часов. А проснулась Элиза от шума лебединых крыльев. Братья вновь обратились в птиц, покружили над ней, а потом скрылись из виду. Только один из лебедей, самый младший, остался с ней. Он положил голову ей на колени, и она гладила его белые перья. Весь день провели они вместе, а к вечеру прилетели остальные. Когда солнце село, все вновь приняли человеческий облик. «Завтра мы должны улететь и сможем вернуться не раньше, чем через год. Хватит ли у тебя мужества лететь с нами? Я один могу пронести тебя на руках через весь лес. Так неужто мы все не сможем перенести тебя на крыльях через море?» «Да, возьмите меня с собой», — сказала Элиза. Всю ночь плели они сетку из гибкой ивовой коры и тростника. Большая и прочная вышла сетка. Элиза легла в нее, и чуть взошло солнце. Братья обратились в лебедей, подхватили сетку клювами и взвелись под облака. Высоко-высоко летели лебеди, так что первый корабль, который они увидели, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора. И на нем Элиза увидела гигантские тени 11 лебедей и свою собственную. Целый день летели лебеди, а к вечеру начала собираться буря. Черная туча надвигалась все ближе. Облака собрались в грозный свинцовый вал, катившийся по небу. Молнии сверкали одна за другой. Лебеди вдруг начали снижаться, да так стремительно, что Элизе показалось, будто они падают. Тут Элиза увидела под собой утес. И вот лебеди ступили на камень, и солнце погасло, словно последняя искра догорающей бумаги. Братья стояли рука об руку вокруг Элизы, и все они едва умещались на утесе. Волны с силой ударяли о него и обдавали их брызгами. Небо, не переставая, озарялось молниями. Каждую минуту гремел гром, но братья и сестра, взявшись за руки, находили друг в друге мужество и утешение. На рассвете опять стало тихо и ясно. Лебеди с Элизой полетели дальше. К вечеру Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе горную страну с глыбами сверкающего льда на скалах, а прямо посередине высился огромный замок с удивительными галереями одна над другой. Внизу под ними колыхались пальмовые рощи и роскошные цветы. Элиза спросила, не та ли эта страна, куда они держат путь, но лебеди только покачали головами и полетели дальше. Элиза пристальнее вглядывалась в морской туман, поднимающийся над водой. Перед глазами у нее были вечно сменяющиеся образы и картины. Но вот показалась и суша, которой они держали путь. Там высились чудесные горы с кедровыми лесами, городами и замками. И уже задолго до восхода солнца Элиза сидела на скале перед большой пещерой, словно обвешанной расшитыми зелеными коврами, Так обросла она нежно-зелеными вьющимися растениями. Братья отвели Элизу в спальню, и она сразу задремала. Ей приснилась старушка, которая дала ягод в лесу и рассказала о лебедях в золотых коронах. Она советовала Элизе, как спасти ее братьев от злого заклятия мачехи. Девушке нужно было нарвать крапивы, хотя от этого ее руки должны были покрыться волдырями от ожогов, размять ее, чтобы получилось волокно. Из него сплести 11 рубашек с длинными рукавами и набросить их на лебедей. Причем от начала до окончания работы Элиза не должна была произносить ни слова. Старуха строго предупредила, что первое же слово, которое сорвется у нее с языка, как смертоносный кинжал, пронзит сердца братьев. Элиза проснулась на рассвете, и рядом с нею лежала крапива, точь-в-точь, как та, которую она видела во сне. Элиза вышла из пещеры и принялась за работу. Своими нежными руками рвала она злую жгучую крапиву, и руки ее покрывались волдырями. Но она с радостью терпела боль, только бы спасти милых братьев. Босыми ногами она разминала крапиву и прила зеленые нити. Но вот зашло солнце, вернулись братья и испугались, увидев, что сестра их стала немой. Это не иначе, как новое колдовство злой мачехи, решили они. Но взглянули братья на ее руки и поняли, что она задумала ради их спасения. Заплакал младший из братьев, и там, куда падали его слезы, боль утихала, и жгучие волдыри исчезали. Всю ночь и весь следующий день провела Элиза за работой. Одна рубашка была уже готова, и она принялась за другую, как вдруг недалеко затрубили охотничьи рога. Испугалась Элиза, а звуки все приближались и приближались. Раздался лай собак. Убежала в пещеру Элиза, связала в пучок собранную ею крапиву и села на него. Не прошло и нескольких минут, как у пещеры собрались все охотники. Самый красивый среди них был король той страны. Он подошел к Элизе и спросил, как она здесь оказалась. Но Элиза только головой покачала в ответ и спрятала руки под передник, чтобы король не увидел, какие муки приходится ей терпеть. А король решил забрать ее из пещеры. Они сели на коня и поскакали в его дворец. В высоких мраморных залах там журчали фонтаны, а стены и потолки были расписаны красивыми картинами. Но ни на что не смотрела Элиза, а только плакала и тосковала. Ее нарядили в роскошное платье, и король повел девушку через благоухающие сады в свои палаты. Но в глазах ее стояла печаль. Вот открыл король дверь в маленькую комнатку рядом с ее спальней. Комнатка была увешана дорогими зелеными коврами и напоминала пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала вязанка крапивного волокна, а под потолком висела сплетенная Элизой рубашка. Все это, как диковинку, захватил с собой из лесу один из охотников. Увидела Элиза дорогую ее сердцу работу и заулыбалась. Она подумала о спасении братьев и поцеловала королю руку, а тот прижал ее к сердцу. На другой день сыграли свадьбу, а уста Элизы были по-прежнему замкнуты. Одно единственное слово могло стоить братьям жизни, но в глазах ее светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. Ах, если бы только можно было довериться ему, поведать ему свою муку! Но она должна была молчать. Вот почему по ночам она тихонько уходила из королевской опочивальни в свою потайную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку за другой. Однако, когда она принялась за седьмую, у нее кончилось волокно. Найти нужную ей крапиву, знала она, можно только на кладбище. Отважная девушка пробралась лунной ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели безобразные ведьмы и таращились на нее злыми глазами. Но она набрала крапивы и вернулась обратно во дворец. Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее. Это министр. Он с самого начала не взлюбил Элизу, утверждая, что она ведьма, потому-то и сумела околдовать короля. Утром он рассказал повелителю о том, что видел и что подозревал. Две тяжелые слезы скатились по щекам короля, и сомнение закралось в его сердце. Ночью он притворился, будто спит, а сам увидел, как Элиза встала и скрылась из опочивальни. Так повторялось каждую ночь. И каждую ночь он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потайной комнате. День ото дня все мрачнел и мрачнел король. Элиза видела это, но не понимала, почему. Ничего, скоро конец ее работе. Не доставало всего лишь одной рубашки. И тут у нее опять кончилось волокно. Последний раз нужно было сходить на кладбище и нарвать крапивы. Со страхом думала она о безлюдном кладбище и об ужасных ведьмах. Но решимость ее была непоколебима. И Элиза пошла. Но король с министром пошли за ней следом. Они увидели, как девушка скрылась за кладбищенскими воротами. А когда подошли к воротам, увидели ведьм на могильных плитах. И король повернул назад. «Пусть судит ее народ», — сказал он. И народ присудил сжечь ее на костре. Из роскошных королевских палат Элизу отвели в мрачное сырое подземелье с решеткой на окне. Вместо подушки ей дали вязанку, набранную ею на кладбище крапивы, а жгучие рубашки должны были служить ей ложем. Элиза вновь принялась за работу. Под вечер у решетки раздался шум лебединых крыльев. Это отыскал сестру младшей из братьев, и она заплакала от радости, хотя и знала, что жить ей осталось, быть может, всего одну ночь. Зато работа ее была почти закончена, и братья были тут. Всю ночь плела Элиза последнюю рубашку. Чтобы хоть немного помочь ей, мыши, бегавшие по подземелью, приносили к ее ногам стебли крапивы, а у решетки окна сел дрозд и всю ночь подбодрял ее своей веселой песней. Едва расцвело, народ повалил в город смотреть, как будут сжигать ведьму. На Элизу накинули балахон из грубой мешковины. Ее дивные волосы спадали на плечи, лицо было бледно, но даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук свою работу. Вдруг прилетели 11 белых лебедей, сели вокруг нее и захлопали могучими крыльями. Толпа отхлынула. Палач уже схватил Элизу за руку, но она быстро набросила на лебедей крапивные рубашки, и все они превратились в прекрасных принцев. Только у самого младшего вместо одной руки так и осталось крыло. Элиза не успела закончить последнюю рубашку. В ней не доставало одного рукава. Теперь Элиза могла рассказать о своей невиновности. С тех пор они с королем жили долго и счастливо.